Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Продолжаем читать Евангелие от Марка, 8 глава, с 23 по 26 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, с 23 по 26 стих, с 22, простите. «И приходит в Вифсаиду, и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взявши слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селении». Мы видим еще одно сотворенное Христом чудо, которое записано в Евангелии от Марка. Оно похоже чем-то на действия Христа, когда он исцелял глухого косноязычного. Мы видим, что первое, что приводит ко Христу. Да, видит, что именно Христос может в этом помочь деле. И это правильно. Вести ко Христу, к Спасителю, тот, кто действительно может реально помочь, тот, который действительно может исцелить, восполнить ту нужду, которую приводят, которую просят. Это некая такая, здесь мы видим физическое, но это и если перевести в духовный смысл, это молитва. Мы молимся друг за друга, мы молимся за нужды друг друга, и Христос силен восполнять их. Мы видим, что привели к Нему и просят прикоснуться к Нему. Христос выполняет их действия, но Он это делает, опять же, так, как Он видит, что этому слепому помогло. Он берет его за руку и выводит за селение. Здесь тоже есть некое такой вот этот путь вывести заселение, это нужно больше для слепого. И мы видим в тексте, что когда он вывел его, он плюнул, коснулся его глаз, плюнув ему на глаза, возложил на него руки, спросил его, видит ли что. Вот мы все люди разные, и каждому из нас нужен разный подход. Если мы вспомним, опять же, что сотник говорил, скажи слово, и слуга мой будет здоров. Он верил Слову Божьему. Когда Христос сказал Петру, закинь сети, он говорит, я всю ночь трудился, ничего не поймал. Но по слову твоему я сделаю. То есть кому-то нужно всего лишь слово, и здоровым становится. Так и мы в жизни нашей. Читая слово, мы исцеляемся. Кому-то нужен более длительный процесс. И это в разных, почему так происходит, по-разному. И один из моментов, почему Христос подмечает, когда он пришел там, где он жил, написано, он не мог совершить многих чудес. Евангелие от Марка, 6 глава, 5-6 стих. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их». И посмотрите, показано, почему он не мог совершить многих чудес. «И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». По неверию их не мог совершить там чудо. И, возможно, здесь слепой мы видим, что исцеление его происходит два этапа. Не мгновенное, не сразу же. Но он первый раз плюет, возлагает руки и спрашивает, видишь ли что? И он говорит, я вижу смутно. Но первое, что мы можем подметить, что этот слепой раньше был зрячим. Потому что у него было сравнение. люди, деревья. Если бы он никогда не видел бы, он не мог бы сравнить. А здесь он сравнивает и говорит: вижу, но вот смутно. Тогда Христос второй раз возлагает на него руки и опять говорит: взгляни. Велел ему взглянуть. И он, посмотрев, стал видеть все ясно. Вот Христос, не каждый вот исцеляется сразу. И, возможно, здесь эти действия тоже укрепляли его веру. Первый раз он начал смутно видеть. Христос второй раз делает, и тогда он видит ясно. Возможно, но невозможно. Этими действиями Христос именно делает ради слепого, чтобы он укрепился и поверил в него. Вот это вот наши жизни. Также это еще символизирует, что и мы тоже не сразу становимся видеть, ну вот какие-то моменты. Мы еще где-то ходим слепо, где-то видим, как апостол Павел сказал, как сквозь тусклое стекло видим, да, гадательно. А когда придем, увидим все ясно. Тоже для нас такой вот урок, что не всегда сразу мы все ясно видим. Не всегда все понятно нам, но Христос со временем открывает. Но в этом вот отрывке важно то, что ко Христу вели. Христос говорит: я есть хлеб жизни. Христос говорит, как вот некогда Моисей вознес змею в пустыне, так и мне должно быть вознесено. Для чего? Когда израильский народ жалили змеи, они погибали. И Бог сказал: сделай змея, чтобы когда укусит любой и поставь его в центре стана, чтобы с любого точки селения, да, вот этого стана, любой укушенный мог взглянуть на змеи и исцелить. Вот это вот верою, взглянуть верою. Христа вознесли на крест. И наш взгляд на него, на крест, верою, что он взошел вместо нас или же за нас. Давайте мы также будем взирать на Христа, как на Спасителя. Будем нести друг друга на руках молитвы, чтобы он исцелял нас, исцелял как физически, так и духовно для славы имени его. И да прославится он в этом. Аминь.